Клокочут, журчат, будто плачут, пенятся, шипят на вздувшихся буграх, роют в точках колодцы, срываются с краев водопадом. А в чаше, как было, так полно, и стремятся ручейки в реки. И только падает ночь, кап-кап. Это минуты, этот час и все мои прекрасные дни каплями кислыми, как слеза в мою бездонную чашечку. 1980 год. Написал в 24 года. Москва тогда была картинка. В олимпийской деревне впервые выступал с радиомикрофоном. А журналы были неживые, дневники до востребования, в рассыпающиеся папки с ленточками, разве что без сургуча. Еле разобрал эти машинописные строчки. Теперь в основном журналы живые, шрифт можно увеличить, можно посмотреть в своем стиле, а можно туда плюнуть. Представляете, зайти и плюнуть в чужой дневник. Ну, чем не антиутопия? 14 августа 1999 года. Но почему же Луиза Хей не советует вспоминать? Вспоминать, не приукрашивая, все равно не удается. Вызываешь к жизни забытую гадость, делаешь из нее предмет искусства, а гадость опять возвращается туда, на место, в память, слегка накрашенная и причесанная. Откровенной подлости я за собой не вспомню. Случаи трусости, правда, бывали, но они, к счастью, ни разу не были отмечены ни жестокостью вследствие трусости, не привели, не дай бог, к чьей-нибудь погибели. Да мне же еще всегда выпадало расплачиваться за них страхом или разными хворями. Судьба правильно воспитывала меня и вполне подготовила к затворничеству, в котором не нужно ни трусости, ни жестокости. Опасениями и болезнями предстоит еще долго платить по ее векселям. Однако будущее уже не так опасно, как вылазки в прошлое, в котором все не так, в каждом поступке оглядки на чужую волю, всюду нерешительность, спешка. Из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский, но я живу за скобками правильных решений и втайне надеюсь на более удачную, чем в этот раз, реинкарнацию. Январь, 30-е 2009 года. Эпиграф. «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног». Александр Грибоедов. С утра сразу к нему, к моему кофейному аппарату. Он цедит эспрессо, и кухня наполняется ароматом, в котором все — и нега, и воля. В одни сомнения, в одни тягостных раздумий только он — кофе. Старая байка про Раневскую. Когда в советские годы после большого перерыва в продажу вернули куриные яйца на время отсутствия, оболганные диетологами, Фаина Георгиевна, услышав по радио, что яйца снова полезны и возвратились на прилавки, позвонила кому-то из знакомых и сказала: «Поздравляю, яйца реабилитировали». С кофе происходит нечто похожее. Правда, причина, по которым его то не извергают, то возносят до небес, мне не очень понятна. Сегодня утром я получил от приятеля ссылку на новый панигирик к любимому напитку, к которому пристрастился в Риге, еще будучи студентом, да так, что из всех удовольствий в случае выбора всегда оставлю его среди первых, после любви, счастья дружить, писать и работать на сцене. Ах, как хорошо пахнет в доме! Извините, пойду выпью еще одну чашечку. А вы с утра чай или кофе? Не, ну просто интересно. Это же вечно. Что вы будете, чай или кофе? Кофе или чай? 14 августа 1999 года. Боже, как я люблю чистоту помыслов в других людях, как я люблю чистоту в квартире. Что тут напишется за столом под липкой скатертью, не имеющей рукой в окружении грязных дядиных пакетов и сумочек, гвоздиков, теннисного мячика, янтарных бус и перегоревших лампочек? Зачем ему все это нужно? Большая плюшевая обезьяна в половину моего роста сидит в кресле за моей спиной. У нее на башке довоенный портфельчик и ветхая тряпочка, в руках связка плюшевых лимонов и взгляд из-под лобья, сосредоточенный в стремлении не уронить портфель и тряпочку. Разве она похожа на меня? Да я бы околел, сожрав, сколько она пыли. Навязчивый сон, который я никак не могу рассмотреть наяву.